Глава третья. Эрика. Пятница, 1:30. Я сижу у барной стойки в смоковнице и оливе с бокалом вина, отмечая продажу шикарной квартиры в Плазе. Отправляю очередную смс-ку девочкам. «Вы уже на месте?» И краем глаза вижу, что мужчина у другого конца стойки смотрит на меня. Когда я поднимаю голову, его лицо озаряется. «Эрика Блэр!» «Я тебя сразу узнал!» Внимательно изучаю мужчину. Привлекательные волосы с проседью. Подозрительно похож на постаревшую версию моего бывшего коллеги по больнице. «Джон Слоун?» — смеюсь я. Он берет свой бокал и подходит ко мне. «Господи, поверить не могу! А я сюда на конференцию социальных работников приехал. По горло наслушался про всякие реформы, решил отдохнуть». «И надо же, с тобой встретился! Нарочно не придумаешь!» «Рада тебя видеть. Как жизнь?» «Да ты садись, пожалуйста». Джон усаживается на соседний стул, и следующие минут 20 мы вспоминаем старые времена. Потом он рассказывает о моих бывших сослуживцах и о самом себе. У него есть сын, который оканчивает университет в Висконсине. С женой они разошлись 3 года назад. Мы обмениваемся визитками. «Поверить не могу, что ты занимаешься недвижимостью», — говорит Джон, рассматривая мою карточку. «Уже 8 лет». «Но твоя прежняя работа так хорошо тебе удавалась. В общении с людьми ты мастер. Я не просто так это говорю. Ты жалеешь, что ушла?» «Может, виновато спиртное?» Но ко мне впервые за все эти годы подкрадывается ностальгия. Пытаясь ее стряхнуть, пожимаю плечами и невесело усмехаюсь. «Попробуй-ка вырастить 2 детей на зарплату социального работника. Когда муж ушел, жить в Нью-Йорке стало мне не по карману, но и уехать я не могла. Ведь девочкам нужен был отец». Сжимая ножку бокала, я продолжаю. «Однажды, где-то через месяц после развода, я пришла домой уставшая и задёрганная, из убогой больнички для алкоголиков, где тогда работала. Моя дочка Кристин сидела на крыльце нашего дома в Бруклине и ела виноград. У меня чуть земля из-под ног не ушла. Этот виноград я отложила девочкам на завтрашний обед. Я подошла, выхватила у дочки пустую миску и говорю: «Ты чем думала? Ты понимаешь, что завтра, когда вы вернетесь из школы, у вас будет всего по 6 виноградин?» Прикрываю рот рукой. Мне стыдно от этих воспоминаний. Вот так непросто нам жилось. Никогда не забуду, как Кристин на меня посмотрела. Кроме обиды в ее взгляде было что-то еще. Отвращение, наверное. Мой голос дрожит, и мне ужасно неприятно это слышать. С усилием сглатываю, с трудом перевожу дух и заканчиваю. В тот момент я поклялась, что девочки больше не будут расти в бедности, как росла я. Джон кивает. «Твой бывший обчистил тебя при разводе?» «Да нет, нам и делить-то было нечего. Он на тот момент еще кредит за обучение на медицинском не выплатил». Наклеиваю на лицо вялую улыбку и продолжаю. «Но этой грустной истории счастливый конец. Тому брокеру, через которого мы с Брайаном сняли квартиру, когда сюда приехали, была нужна помощница. Я окончила курсы, 2 года проработала простым агентом, ну а дальше, как говорится, пошло-поехало. Я не рассказываю Джону о том, что сейчас за месяц зарабатываю больше, чем раньше за год, что вовремя начала учить китайский, и благодаря этому теперь борюсь за место в числе 50 лучших брокеров Нью-Йорка». Джон пожимает плечами. «Пожалуй, ты не так уж и круто сменила курс. Ты ведь по-прежнему работаешь с людьми, находишь семьям подходящие дома. Если честно, я уже давно не разъезжаю по городу вместе с очаровательными молодыми парами, подыскивающими себе гнездышко. Сначала я киваю, потом признаюсь. Вообще-то я работаю с иностранными инвесторами, прежде всего с азиатскими. Агент покупателя прилетает на сутки, иногда на 2. За это время я показываю ему 5-6 объектов, отвечающих требованиям клиента. Похоже на блиц-свидание, только с недвижимостью». «Скорее на свидание вслепую», — хмурится Джон. «Как твои близняшки?» У моих дочерей разница в возрасте 5 месяцев, но все считают их близнецами. Я не поправляю. Перешли на 2-й курс. Сейчас, я смотрю на часы, должны быть уже в своих кампусах. Кристин учится в Пенсильванском университете. Она у меня заводная. С ней держи ухо востро. Любит повеселиться, бунтарка, умница. А Энни тихоня. Увлекается поэзией и музыкой, мечтательная. Верит, что нет ничего невозможного. Не верит только, что я когда-нибудь перестану надрываться на работе. Я неловко усмехаюсь, пытаясь замаскировать внезапно нахлынувшую грусть. Энни выбрала Хаверфордский колледж, то есть они с сестрой обе в Филадельфии. Прекрасно. Слушай, а ты уже что-нибудь ела? Указываю на миску с маленькими солеными крендельками. Только вот это. Джон наклоняется ко мне, и его лицо озаряет мальчишеский задор. Тогда давай-ка сядем за столик, и я угощу тебя обедом. Опять заглядываю в телефон. Девочки до сих пор не отписались, а ведь я освободила для них всю вторую половину дня. Почему бы и нет? Отвечаю я, чувствуя, как во мне просыпается своеобразное озорство. Отлично. Джон машет бармену, чтобы подал чек. Тут-то Боб Бойт обалдеет, когда я скажу ему, что тебя встретил. Он ведь страшно сох по тебе, как, впрочем, и мы все. Всегда тебя вспоминаю, если вижу по телевизору Сандру Буллок. Мое лицо вспыхивает. Мне раньше многие говорили, что я похожа на Сандру Буллок. Темные волосы, широкая улыбка. Но это было так давно. Ты выглядишь еще лучше, чем раньше. Да ладно. Отмахиваюсь я, что не мешает мне впервые за несколько лет почувствовать себя сексуальной, настроенной на флирт и самую малость пьяной. Джон помогает мне слезть с высокого стула. Я беру сумочку. И вдруг, не знаю, что мной руководит, инстинкт, наверное, задерживаю взгляд на экране над баром. На CNN идет экстренный выпуск новостей. 2 часа назад в Пенсильвании поезд сошел с рельсов. Мгновенно протрезвев, я хватаюсь за горло и так застываю. Внутри все мертвеет. «Мои дочки, они ехали на том поезде».